Глава 9. Влада. «Ты его сестра?» — шокированно спросил поменявшийся в лице турок. «Кажется, я только что получила страйк. По крайней мере, сказано это было таким тоном, словно во мне узрели Гитлера со Сталином в одном лице. Не удержалась. А что, жениться на мне собирались?» «Упаси Аллах!» — ляпнул он вдруг и нахмурился. Дальше с моим кавалером произошли занятные метаморфозы. Его лицо стало серьезным, он выпрямился и одернул и без того идеально сидящий пиджак. Протянул мне руку и самым галантным на свете голосом промолвил. «И я вынужден извиниться за свое поведение. Влада, прошу меня простить». «Это вы так брата моего боитесь, что ли?» Осторожно и с недоверием спросила я. «Ни тени улыбки». Куда делся расслабленный мужчина со странным настроем и шутками? Даже страшно стало. Тем не менее, без понятия почему, но положила руку на сгиб его идеального локтя. Нет. Нет и... Чего он дальше-то ничего не продолжил? Поймала на себе торжествующий взгляд Есении, которая что-то вдалбливала своему мужу. Вова же смотрел на меня так, словно предупреждал о всевозможных карах этого мира, если турок от меня не отцепится. Интересно. Керем в одночасье перестал быть для меня обузой. Это сильнее меня, как рефлекс из детства, когда противный старший брат всегда гонял от меня самых завидных женихов. Один Глеб из 5 В чего стоил. Он тогда на дискотеке ко мне подошел, а Вова его прогнал и еще по шее ему надавал. А Глеб, между прочим, был мечтой всех наших девочек. История повторялась и еще раз 5, вплоть до того момента, пока Вова не уехал в другой город поступать в университет, а потом остался там на несколько лет обучения. Глупо, конечно. И Глеб тот давно перевелся в другую школу, и как-то мне рассказывали, что уехал в Америку жить и работать. Тем не менее, осадочек остался. «Ваше поведение, Керем, наводит на мысли. Странные», — честно призналась ему я. Тем временем мы вышли в сторону. Там мне вручили еще один бокал с шампанским и спрятали за ольков. Далее я услышала. «Ничего странного. Не знал, что вы сестра Владимира. Сочувствую вам». Несколько раз хлопнула глазами, все еще не понимающе глядя на него. «Странный какой-то. Хотя что я от него хочу? Иностранец, одним словом». «А сочувствуете в плане?» «Ну, с таким твердолобым братом наверняка по жизни пришлось нелегко. Я сам его терплю только из-за Есении». Не удержалась и прыснула со смеху, а когда заглянула в смеющиеся глаза этого наглеца, и вовсе от души засмеялась. Напряжение последних минут спало. Мне протянули руку. «Мир, я прошу прощения, просто Есения уже пару раз пыталась меня сосватать, так сказать, и я еле ноги унес. А глядя на вас, и вовсе забеспокоился, что сейчас попаду в сети слишком уж привлекательной охотницы». Зарделась. Теперь его речь и его комплименты звучали иначе. «Как там Еся назвала его? Настоящий джентльмен?» Согласилась бы, пожалуй. Даже выправка изменилась. Пожала ему руку и честно ответила. «Я тоже никак не ожидала, что очередной потенциальный мужчина окажется кем-то вроде вас. Признаюсь, растерялась от такого подхода». Он усмехнулся. Как-то не сговариваясь, мы пошли дальше по одному из коридоров. Под ручку. Странное ощущение, как будто кто-то щелкнул выключателем, и мне стало с ним комфортно. «Я еще раз извиняюсь, Влада. Повторюсь, не знал, что вы та самая сестра. Тем более того самого Владимира. Каким бы он хорошим ни был, все же не могу называть его прямо-таки своим другом». Что-то в его ответе неприятно царапнуло. С подозрением покосилась на турка. Нет, и мне, конечно, было очень интересно, что не поделили эти 2 альфа-самца. Да и вообще, где они познакомились? Есения ничего не говорила про своего иностранного друга. Они оба как-то связаны с ней? Но тогда они бы точно не дружили. Хотя... Ладно, это потом. А пока я поинтересовалась. А что значит «та самая»? Это какая? Вам что-то такое про меня рассказывали? Впервые на его лице я увидела какое-то подобие растерянности. Мы уже прошли в конец коридора и очутились в прекрасной зоне с пальмами и монстерами. Только очень много зелени вокруг ничуть не снижало желание узнать подробности. «Ну, скажем так, я точно знаю, что вы не охотница за богатым мужем». Я нахмурилась, а потом как-то неожиданно даже для самой себя жестко скомандовала. «Так, Керем, мне не 15 лет и даже не 20, чтобы жалеть мои чувства. Что вам про меня наплела эта парочка молодоженов? Обещаю реагировать адекватно, но вы поймите, вы уже 6-й мужчина за месяц, и мне бы хотелось понимать некоторые подробности». Он тяжело вздохнул и ответил. «Я понимаю вас как никто другой. Ну что же, слушайте».